44. Женя. Жопой чувствую, уезжать от Юльки нельзя было. Мало ли что она себе напридумывает, накрутит себя за то время, пока я разбираюсь со стервой Иланой. Типа беременной. Типа от меня. Да-да, так я и поверил. Нашла козла-осеменителя. Я не лопух и не юнец безмозглый. Меня не проведешь. Но оставить все как есть тоже не могу. Юля мне не верит. Обоснованно, конечно, сам виноват. Поэтому в лепешку расшибусь, но доверие ее верну. Люблю я ее. Вот решу вопрос со швец и признаюсь, а потом... Набираю Альшевского. Знаю, мы как бы в ссоре, но сейчас мне не до обид. А он тот, кто реально может помочь. Саня берет трубку практически сразу, как будто ждал моего звонка. «Привет, друг. Есть минута». Начиная без предисловий, по голосу поймет, что не просто так звоню. «Привет, говори», — считывает он интонацию. «Мне нужен адрес клиники, где можно сразу определить, беременна девушка или нет. Срочно, сейчас. Можешь узнать?» «Если ты сомневаешься в Юльке», — Саня зарычал. «Не в Юле. Разводит меня по-крупному». «Расскажешь?» «Брат, не сейчас, окей, просто скажи». «Можешь помочь или нет?» «Могу. Найду. Скину адрес. Жду». Сбрасываю вызов. Чем ближе к родительскому дому, тем, думал, буду спокойнее. Мне нужна трезвая голова и холодный рассудок. Хватит. Навоспитывались меня родители. До абсурда дошли со своей женитьбой на швец. Возле дома вместо спокойствия в душе разрастается буря. Через порог переступаю взвинченным до предела. У родителей прием. И швецы в полном составе тоже тут. Махнув обрадованной матери и сухо кивнув отцу, что разговаривают, с какой-то пожилой парой прямиком иду к Лане. Она стоит боком ко мне рядом с какой-то брюнеткой. Потягивая из трубочки сок, стреляет по залу лисьими глазками. Все взоры гостей обратились ко мне. Не ждали. Разговоры стихли. Заподозрив неладное, Илана развернулась. Увидела меня, удивленно вздернула брови вверх. На секунду на ее лице мелькнула паника, но рыжая, хорошая актриса, быстро взяла себя в руки. Волнение выдает только румянец, проступивший сквозь слой веснушек. Смена прически не сделала ее привлекательной в моих глазах. Гнилая душонка проступает даже через внешнюю оболочку. «А ну-ка, пойдем прогуляемся». Сходу беру ее за локоть и тащу к выходу. «Эй, ты что делаешь? Мне больно?» Часто цокает каблуками, едва поспевая за мной. «Пусти!» «Женя!» — окликает строгий голос отца. Он пытается догнать меня, устремляясь наперерез. «Евгений!» С другой стороны спешит отец рыжий. Игнорируя их, веду Илану на улицу. «Да пусти же меня!» — вырывает она руку. «Что, передали тебе от меня весточку, да?» С ехицей. «Быстрая же твоя Юля, так и знала, что сразу примчишься». «Юлю не трогай», — рычу. «Ты мизинца ее не стоишь». «А ты с ней спишь, да?» «Я так и подумала, что между вами что-то есть». «Оу, уж не ты ли тот козлина, что бросил ее, когда узнал, что она беременна?» Пропускаю ее яд мимо ушей. Но за козлину обидно. «Это Юля меня эпитетом наградила. Хотя заслужил». «Евгений, что происходит?» — налетает отец. «Что за представление ты устроил на глазах у всех?» «Я? Устроил? Я?» «Ты лучше у нее спроси, от кого она беременна и какого хрена хочет повесить своего ребенка на меня?» «Илана?» — страдая одышкой, спрашивает подоспевший старший швец. «Ты беременна?» «Да, папа, я беременна!» — взвизгивает рыжая. «От кого?» — одновременно с отцами спрашиваю. «От тебя!» Выплевывает мне в лицо. Сжимаю, разжимаю кулаки. Жаль, что женщин бить нельзя. Иногда это просто необходимо. А Илана прямо выпрашивает хорошей взбучки. «Не ври». Угрожающим тоном предупреждаю. «У нас с тобой ничего не было». «Было? Или ты забыл, как проснулся в моей кровати?» Сверкает глазами цвета детских какашек. «Прекрасно помню, так же, как и то, в каком состоянии я пришел к тебе». И в каком проснулся? «Дети, дети, успокойтесь!» влез в нашу перепалку ее отец. «Это же прекрасная новость! Дочка, поздравляю!» Пытается поцеловать дочь в щеку, а она, сморщив нос, дергает плечом. «Какой срок?» — спрашиваю уже спокойнее. «Криками тут не поможешь. Нужны доказательства». «Сам считай». «Ладно, едем». «Куда?» «В клинику. Сдашь анализы, потом будем разговаривать». «У меня есть справка. Дома». «Сделаем еще одну. При мне». «Езжай, езжай, дочка. Пусть твой жених сам убедится, что ты не обманываешь». «Евгений, когда убедишься, что Иланочка говорит правду, не забудь извиниться за свое поведение». «А папаша у Иланочки тоже идиот. Даже странно, как он свои капиталы нажил». «Но рыжей деваться некуда. Ехать со мной она явно не хочет. Но папа сказал, надо». «Евгений?» «Я надеюсь, ты не станешь позорить нашу семью и поступишь как настоящий мужчина?» Холодно напутствует меня мой отец. «Конечно, батя. Ты же на моем месте сделал бы точно так же, верно?» Не жду ответа. Взяв Илану за локоть, веду ее к своей машине. Открываю ей заднюю дверку. Рядом с собой садить не хочу. Там место Юли. Илана недовольно фыркает и дергается. Плевать. А чего это она? Одна поедет. Мне нужны свидетели. Оборачиваюсь. Матвей Игнатьевич, а составьте нам компанию, поддержите дочь. А то, знаете ли, у беременных обмороки бывают. Тошнота. Вы же опытный папаша. Поможете дочери, если что. Швец подергал ноздрями, но отказаться не решился. Что-то сказал моему отцу. Наверное, попрощался и поспешил ко мне. Жестом указываю ему место с дочкой. Она шипит на него. Да, гормоны шалят у нее, что ли. Проверяю телефон. Есть сообщение от Ольшевского с адресом клиники. Занимаю место за рулем, завожу машину, трогаюсь. Сзади меня тишина. Но чувствую, как колбасит Илану. Я очень надеюсь, что она наврала. Даже не так. Я уверен, что она наврала. А если даже она беременна, то отец точно не я. По срокам не сойдется. Не зря же я читал энциклопедию, а потом еще шерстил интернет. Кое-что понимаю.